А когда сказали, совсем другое дело. Во-первых, она сразу кажется не такой уж и страшной. А во-вторых, еще чаще она кажется просто-напросто неправдой. Короче, Олег три не выдержал. Он помчался искать Ольгу, не представляя, в каком направлении она могла скрыться. Перед ним была улица с нескончаемым потоком машин, как в Москве. У Олега три возникла идея попасть под машину. Не совсем, конечно, не полностью, не до смерти, а так, чтобы чуть придавило ногу или слегка сшибло при торможении. Он закричит, и Ольга обязательно тут же вернется. Все женщины в таких случаях возвращаются. Пока он собирался прыгнуть под машину, зажегся зеленый свет. И Олег три просто перешел улицу. «Светофоры мешают нам совершать подвиги», — подумал он. И эта мысль его почему-то не рассмешила. Глава 21. Мануэль находит Хорхе, который превращается в дракона. Мануэль, рыская в поисках Хорхе и Лауры, набрел на вход в подземелье. Они где-то там, догадался Мануэль, и начал пробираться по темным мрачным лабиринтам. Свернув в очередной раз, он попал в пещеру. Там сидел Хорхе с гитарой. «Наконец-то я тебя настиг!» — зарычал Мануэль. «Где Лаура?» «А зачем она тебе?» — спросил Хорхе, наигрывая красивый мотив. «То есть? Я хочу!» Мануэль смешался. «Вот именно. Ты хочешь убить ее? Ты для этого сюда попал?» «Ну, в общем-то, да. Но обстоятельства изменились. Ты больше не хочешь ее убить?» Мануэль честно прислушался к себе и ответил: «Почему-то хочу». «Что здесь за место такое? И хочешь не хотеть, а не получается?» «То-то и оно. Поэтому я буду мешать тебе с ней встретиться. Это тебе же на руку». «Я сам решил, что мне на руку. Прочь с дороги! Не то я тебя прикончу». Хорхе помолчал, поиграл минут 10 и сказал: «Нелогично. Ты хочешь убить человека, который защищает твою любимую женщину? Мануэль, Мануэль, а еще считаешь себя благородным человеком?» «Да, благородным. А она поступила со мной подло», — распалял себя Мануэль. «Короче, прочь с дороги». «Да я тебе и не мешаю». Действительно, Хорхе сидел у стены. Проход в лабиринт был свободен. «А она там?» — недоверчиво спросил Мануэль. «Там, там». «Тогда я пойду и выполню свой долг». «Выполняй», — равнодушно сказал Хорхе и сплюнул. Мануэль тут же придрался: «Ты меня оскорбил». «Ты плюнул в мою сторону. Защищайся!» И он взмахнул палкой, которая откуда-то появилась в его руках. «Так и думал, что этим кончится», — проворчал Хорхе. Он отложил гитару и медленно, словно нехотя, начал превращаться в дракона. «Что это ты делаешь?» — спросил Мануэль. «Не видишь? Превращаюсь в дракона. Тебе же хочется, чтобы Лауру защищал кто-то страшный и опасный». «Мне?» «Тебе, тебе». Мануэль вырос до свода пещеры и лениво начал разевать пасть, пугая Мануэля. «Мерзкая тварь!» — воскликнул Мануэль и ударил его палкой. Это оживило Хорхе. Он стал рычать и угрожающе размахивать головой. Вместо палки в руке Мануэля оказался меч, и он ударил им в бок дракона. Тот посмотрел на показавшуюся зеленую кровь и пробормотал: «Ну, это мне совсем не нравится». Он громоздко развернулся в узком подземелье и стал убегать, переваливаясь сбоку на бок, и застрял. Мануэль настиг его. Перед ним болтался толстый грязный хвост с шипами. Он бил по стенам, с которых осыпались камни. Мануэль колотил по хвосту ногами, колол его мечом, но хвост оказался словно бронированный. Его невозможно было повредить. Мануэль остановился, обессиленный. Хвост дракона тоже опал и лежал на земле. Положение было глупое. Глава 22. Ник попадает в школу и знакомится с Томасом и его командой. Ольмек и Мьянти приступили к проверке и подготовке будущих своих кандидатов. Они решили отправить их в школы. Впрочем, даже если они и не станут кандидатами, поучиться в любом случае не мешает. Ольмек, слегка изменив внешность, что ему легко удавалось, нашел Роджера и Ника, с трудом оторвал первого от еды, а второго от игры, официально представился координатором от ЦРУ и привел их в школу зеленых. Их вышел встречать сам директор, очень интересного вида, с черной повязкой на глазу, а вместо одной ноги деревянная культяпка.